Мир, уставший от горя, ждал откровения мысли нетленной. И теперь этот миг настал. На руках у Марии лежал человечеству дар бесценный. Эта ночь ярче всех ночей, знаменательней всех событий. Приобщился к жизни людей безначальный Творец, Царь царей и земли Спаситель. Диким светом звезд озарен, от руки тиранов укрыты, на соломе родился он. В простоте крестьянского быта, в простоте крестьянского быта. Эта ночь ярче всех ночей, знаменательней всех событий. Приобщился к жизни людей безначальный Творец, Царь царей и земли Спаситель. Доступен простому люду, что отвергнув дворцов покой, стал гонимым, как мы повсюду, стал гонимым, как мы повсюду. Эта ночь ярче всех ночей, знаменательней всех событий, приобщился к жизни людей безначальный Творец, Царь царей и земли Спаситель. И с тех пор тропой пастухов, и незнатные, и некнижные, мы приходим к Отцу веков, как любимые. И не лишние, как любимые.